месте помогло. Я все время с нетерпением ждал встречи с вами, чтобы узнать подробности, и явился по первому вашему приглашению. «Уж слишком вы наивны», — засмеялся Фын Цзэин. «Ведь это был только предлог, чтобы затащить вас к себе. Мне просто хотелось пригласить вас на рюмку вина, но я боялся, что вы откажетесь, и придумал эту уловку. Неужели вы приняли мои слова за чистую монету?» Все разразились хохотом. Затем было подано вино, и гости заняли места за столом. Сначала вино подавали слуги, но потом Фын Цзэин развеселился и приказал Юнь-Эр поднести гостям по три кубка. От выпитого вина Сюэ-Пань совершенно перестал владеть собой. Он схватил за руку Юнь-Эр и воскликнул. «Если ты споешь новую песню, я готов ради тебя выпить целый кувшин вина. Согласна?» Юнь-Эр ничего не оставалось, как взять в руки лютню, и она запела. «Люблю я двух юношей милых, оставить обоих не в силах. Как только подумаю я об одном, на память приходит другой. Как оба любимых стройны и изящны собой, поведать в словах не могу я. Я помню, где чайная роза растет, назначила тайную встречу ночную. Я там наслаждалась с одним, мы пойманы были другим. Он нас захватил, вот и встретились мы. Когда же мы вместе сошлись, ни слова в ответ сказать не сумела я им». Она засмеялась и, обратившись к Сюэпаню, проговорила. «Ну что ж, теперь пей целый кувшин». «За такую песню не стоит пить и пол кувшина», — возразил Сюэпань. «Спой что-нибудь получше». «Послушайте», — вмешался Бао Юй, вставая с места. «Так мы сразу опьянеем. Это неинтересно. Давайте я выпью большую чашку вина и отдам застольный приказ. Кто его не выполнит, будет пить подряд 10 чашек, да еще наливать вино для остальных». «Верно, верно!» — закричали Фэн Цзэин и Дзян Юйхань. Бао Юй поднял чашку, осушил ее единым духом и сказал. «Называю 4 слова. Скорбь, грусть, счастье, отрада. Нужно сочинить на эти слова стихи и дать им объяснение, но только применительно к женщинам. Кто сочинит стихи, пьет кубок вина, исполняет новую песню, опять пьет, а затем на любую вещь, какую можно увидеть в этой комнате, цитирует написанные о ней древние стихи, либо приводит цитату из четверокнижия или пятикнижия, после чего опять выпивает. Не дожидаясь, пока Бао Юй окончит, Сюэпань вскочил и запротестовал. «Меня не считайте, я в такую игру играть не буду. Это он придумал специально, чтобы надо мной посмеяться». Тогда поднялась Юнь-Эр. Усаживая Сюэпаня на место, она с улыбкой сказала. «Чего ты боишься? Разве это помешает тебе пить вино, которое ты и так каждый день пьешь? Неужели ты уступаешь мне в способностях? Ведь я тоже буду читать стихи. Если ты скажешь верно, хорошо, неверно, выпьешь несколько штрафных кубков. От них не умрешь. Или, может быть, ты не желаешь подчиниться застольному приказу и предпочитаешь выпить сразу 10 чашек и наливать вино нам?» «Прекрасно!» — все захлопали в ладоши. Сюэпань был вынужден сесть. Когда все умолкли, Бао Юй стал читать стихи. «Женщина сердцем скорбит, если одна в своей спальне весною в пору расцвета сидит. Женщине грустно бывает, если супруга, послав за чинами, долго в разлуке страдает. Женщина счастья полна, если поутру лица ее прелесть в зеркале чистом видна. Женскому сердцу отрада, если она на качелях летит в тонком весеннем наряде». «Изумительно!» — тотчас раздались возгласы. Только один Сюэпань покачал головой и произнес. Плохо,